Светлана закрыла глаза, откинулась в гамаке. Я подтянул ее ноги, положил себе на колени. Со стороны полная идиллия. Лежит в гамаке симпатичная женщина, отдыхает. Рядом муж сидит, по бедру ее шаловливо гладит. Смотреть будущее я тоже умею, но гораздо хуже, чем Светлана. Не моя это специализация. И времени у меня уйдет гораздо больше, и прогноз будет более сомнительным. Светлана открыла глаза, посмотрела на меня. «Ну, не выдержал я». «Ты гладь», — улыбнулась она. «Все у тебя чисто. Никакой опасности не вижу». «Видимо, ведьма устала от злодеяний», — ухмыльнулся я. «Ну что ж, вынесу ей устное предупреждение за отсутствие регистрации». «Библиотека ее меня смущает», — призналась Света. «С такими книжками сидеть в глуши? Может, просто города не любит?» — предположил я. «Нужен ей лес, свежий воздух». «Тогда почему Подмосковье? Уехала бы в Сибирь, там и экология получше, и травы растут редчайшие. Или на Дальний Восток». «Местная она», — усмехнулся я. «Патриотка малой родины». «Что-то не так», — досадливо сказала Светлана. «Я от истории с Гессером все отойти не могу, и тут ведьма». «А с Гессером-то что?» — пожал я плечами. «Хотелось ему сына светлым сделать. Знаешь, я его за такое не осуждаю. Представь, какое у него чувство вины перед сыном. Считал пацана погибшим». Светлана иронически улыбнулась. «Надюшка сейчас сидит на табуретке, болтает ногами и требует снять с молока пенку». «Ну и что?» — не понял я. «Я чувствую, где она и что с ней», — пояснила Светлана. «Потому что она моя дочь. Потому что она иная. А я ведь слабее Гессера или Ольги». «Они считали, что мальчик умер», — пробормотал я. «Не бывает такого», — твердо сказала Светлана. «Гессер не бесчувственный пень. Он бы почувствовал, что мальчик жив, понимаешь? Тем более Ольга. Это ее кровь и плоть. Ну не могла она поверить, что ребенок погиб. А раз знали, что жив, то дальше дело техники. У Гессера и сейчас, и 50 лет назад хватало силы, чтобы перевернуть всю страну вверх дном и найти сына». «Выходит, они сознательно его не искали?» — спросил я. Светлана молчала. «Или, согласилась Светлана. «Или мальчик и впрямь был человеком. Вот тогда все сходится. Тогда они могли поверить в его смерть и найти уже совершенно случайно». «Фуаран», — сказал я. «Быть может, эта ведьма как-то связана с происшествием в Ассоле?» Светлана пожала плечами и вздохнула. «Антон, мне ужасно хочется пойти с тобой в лес. Найти эту добрую женщину-ботаника, да и расспросить ее с пристрастием. Но ты не пойдешь», — сказал я. «Не пойду. Я же поклялась не участвовать в операциях ночного дозора». «Я все понимаю. Я обиду Светланы на Гессера разделяю. И в любом случае, я предпочел бы не брать с собой Светлану. Не ее это дело — за ведьмами по лесу болтаться. Но насколько проще и легче было бы работать вместе». Вздохнув, я поднялся. «Что ж, тянуть не буду. Жара спала. Пройдусь по лесу». «Вечер скоро», — заметила Светлана. «А я поблизости. Детишки говорили, что избушка где-то совсем рядом». Светлана кивнула. «Хорошо. Только подожди минуту, я сделаю тебе бутерброды и компота во фляжку налью». Дожидаясь Светланы, я осторожно заглянул в сарай. И обалдел. Мало того, что дядя Коля разобрал и разложил на полу уже пол дизеля, так рядом с ним азартно копался в моторе другой местный алкоголик, не то Андрюха, не то Серега. И были они так увлечены противоборством с немецкой техникой, что принесенный сердобольной Светланой шкалик так и стоял непочатым. «Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле», — мурлыкал себе под нос дядя Коля. Я на цыпочках отошел от сарая. Хрен с ней, с машиной.